Оно растет быстрее младенца. И ты не можешь убить его, потому что не можешь увидеть его и то, что оно делает. Пальцы расслабились, щель закрылась. Тонкая алая струйка потекла по корке пирога. Это проклятие. Ты, Декенфельто Гардеборг, будь с ним как отец. Ты все еще хочешь от него избавиться? Билли кивнул. Все еще веришь в свой этот толчок? Да, едва слышно произнес он. Старый цыган с гниющим носом улыбнулся. Черные трещины под левой щекой углубились, сморщились. Между тем парк почти опустел. Солнце приближалось к горизонту, и тени полностью накрыли их. Неожиданно раскрытый нож снова оказался в руке Ленки. «Он сейчас ударит меня», — тупо подумал Билли. «Ударит в сердце и скроется со своим пирогом под мышкой». «Развяжи руку», — сказал Ленке. Билли посмотрел на перебинтованную руку. «Да, где она тебя прострелила?» Билли развязал бинт и начал медленно разматывать. Ладонь выглядела слишком белой, словно некая рыба. По контрасту края раны были почти черными, цвета печени. «Такого же цвета, как то, что внутри пирога», — подумал Билли. «Клубника или еще что-то». Рана утратила округлость формы, поскольку края ее опухли и сблизились. Она напоминала теперь щель, — подумал Билли, переводя взгляд на пирог. Ленки протянул ему нож. «Откуда я знаю, не покрыл ли ты его ядом кураре или цианидом, или еще чем-нибудь подобным?» Хотел было спросить и передумал. Причиной тому был Джинелли. Джинелли — проклятие белого человека из города. Костяная ручка удобно легла в ладонь. «Если хочешь избавиться от пурпур фаргаде ансиктет, сперва отдай его пирогу, а потом отдай пирог с младенцем проклятием внутри кому-нибудь другому. Но сделать это надо скоро, иначе вернется к тебе вдвойне, ты понял?» «Да», — ответил Билли. «Но тогда делай, если хочешь», — сказала Ленке. Его пальцы вновь раздвинули корку пирога. Билли поколебался, но лишь одно мгновение лицо дочери возникло перед мысленным взором. Образ был ярким. Как на цветном снимке, она с улыбкой обернулась к нему через плечо, держа жезлы с красно-белыми шарами. «Ошибаюсь насчет толчка, старик», — подумал он. «Хейди за Линду, мою жену и за дочь. Вон он, толчок судьбы». Он ткнул нож Ленке в щель на своей ладони. Заживающая рана немедленно раскрылась. Кровь потекла в щель пирога. Смутно осознал, что Ленке что-то торопливо говорит. На роме. Его черные глаза неотрывно смотрели на белое истощенное лицо Билли. Повернул нож в ране, наблюдая, как опухшие края приняли вновь круглую форму. Кровь потекла быстрее, боли не чувствовал. «Энкельт, хватит!» Ленке забрал у него нож. Билли внезапно почувствовал, что силы полностью покинули его. Обмяк, прислонившись к спинке скамейки, ощущая одновременно тошноту и опустошенность. Подумал, наверное, так чувствует себя женщина, разрешившаяся от бремени. Потом посмотрел на руку и обнаружил, что кровотечение прекратилось.